Плечо одной из его спутниц пронзил магический меч. Ао, теперь им будет не так просто использовать магию. Рафталия решила поддержать нас, ушедших в глухую оборону. Что же до Милти, она продолжала работать над уничтожением клетки, параллельно отбиваясь магией от наступающих солдат. И тем не менее, они подбирались к ней все ближе. «Готовьтесь, вторая принцесса, Мелтян, ха-ха-ха-ха!» Заметив, что Милти не справится в одиночку, Фира приняла облик королевы филариалов и раскидала солдат. Двигалась она очень быстро, хотя до уровня Хайквика не дотягивала. За это тоже нужно поблагодарить битву с Фиторией. «Вы так сосредоточились на Наофумисами и Фира, что ваша защита никуда не годится. Ах ты!» Потерявшая товарища сука тут же замахнулась мечом на Рафталию. «Нам уже приходилось сражаться на мечах, вам меня не одолеть». Рафталия со звонким звуком отбила колющий удар суки. «Да, сражается она неплохо. Остается надеяться на то, что Милти сможет разломать клетку. Майн, каха». Матеису бросился было к суке, но я перегородил ему дорогу. «Послушай меня, Матеису, все происходящее – заговор твоей сучьей принцессы и церкви трех героев. Рина и Цуки убили не мы, будто я тебе поверю. С дороги». Я вновь попытался заговорить с ним, но Матеису, как обычно, не слушал. Похоже, у его заботы о друзьях есть и обратная сторона, слепая вера в них. Он упорно отказывается верить мне и слушать. Что же делать? Мне нечем атаковать его, а если на него нападет Фира, то ей придется отвлечься от защиты Милти. «Конечно, она не откажется прийти мне на помощь, но...» «Наофуми сама!» — воскликнула Рафталия, распушив хвост. «И этого хватило, чтобы я понял, на что она намекает. И правда, Матеису сам показал нам, как это делается. Я нарочно пропустил Матеису, только и ждавшего момента, чтобы кинуться к суке, а затем полностью синхронизировался с Рафталией. Как источник силы, я повелеваю, расшифруй законы мироздания и сокрасие. First Heading». Я сфокусировался, и перед глазами высветилось название навыка. Ага, так вот как это работает. Heading Shield, Chain Shield, что ты делаешь с ними? Paralyze Spear. Матеису запустил навыком в Рафталию, но, что, между ним и Рафталией неожиданно возник щит. Да, это наш с Рафталией составной навык, Heading Shield, навык, создающий невидимый магический щит. Я воспользовался Chain Shield'ом, чтобы в результате получился щит с контратакой. Мой выбор пал на щит пожирателя душ. Его эффект называется пожиранием души. Ха! Щит пожирателя душ вцепился в Матеису, затем превратился в магический шар и прилетел ко мне. Ты высосал мои очки духа. Так и думал. Эффект щита пожирателя душ, контратака, похищающая дух. Не знаю, сколько духа у Матеису, но благодаря этим очкам я смогу протянуть еще немного. Не думайте, что Наофуми сама слаб, сказала Рафталия, а затем использовала Хайк Мираж и скрылась. Где она? Матеису сама. Доверьтесь мне. Сука попыталась развеять заклинание невидимости Рафталии, но та уже успела отойти на значительное расстояние. Не недооценивайте нас. В этот раз Матеису понесся уже на меня, словно обезумевший кабан. Лови. Обозлившись из-за выражения облегчения на моем лице, Матеису применил навык. Если я правильно помню, это движение соответствует копию метеора. Усиленная броня улучшила зрение, так что это может сработать. Я схватил световое копье за рукоять. Н невозможно. Поймал, копье метеора. У тебя пластинку, что ли, заело, одним и тем же навыком кидаться. Какой идиот будет дважды подставляться под одну атаку, дурень. Сработали ядовитые клыки, средние, контратакующие эффект змеиного щита химеры, и укусили Матеису. Ух, мое тело. Наконец-то яд начал действовать. Матеису вдруг вытащил из копья зелье. Откуда ты его достал? А ну стой, не недооценивай меня. Я протянул руку, чтобы помешать ему, но Матеису успел воспользоваться моим замешательством и выпить лекарство. Фух, не думай, что твой яд такой эффективный. Как он достал антидот из копья? Не понимаю, как это работает. Говоришь, яд не сработает? Да, вот только мне кажется, я уже убедился в том, что на тебя работает много что еще. Матеису не нашелся, что ответить, ведь он так и не смог ничего противопоставить скорости Фира. Так что заткнись и послушай меня хоть немного. Мы к Рену и Ицуки даже не притрагивались. Что мне тебе сказать, чтобы ты понял, что все это заговор женщины у тебя за спиной? Да кто станет слушать твои россказни? Я верю лишь своим спутницам, которые верят в меня. Спутницам, ты хотел сказать, бабам. Что ж, я сделал все возможное для выполнения обещания Фитории. Вернее, все, что мог сделать без щита гнева. Вижу, переговоры зашли в тупик. Мне не хотелось использовать этот метод, но я с важным видом протянул руку к щиту. Действительно, пока ситуация складывается не в нашу пользу. Если Милти не сможет уничтожить эту магическую клетку, то со временем прибывающие на помощь солдаты задавят нас числом. Если мы не успеем сбежать до этого момента, нам крышка. Не забывайте обо мне. Я скомандовал Фира помочь Рафтали. Думаю, после нашей недавней атаки ты станешь осторожнее, не так ли, Каха? Милти, чего? Ты понимаешь, о чем я? Понимаю. Вот что я придумал. С помощью магии Рафтали я создам невидимый щит с эффектом контратаки, а если Матеису попытается сдвинуться, я создам еще один составной навык и смешаю какой-нибудь контратакующий щит с заклинанием Фира или Милти. Простые заклинания нам сбивают, но что насчет такого способа? Что же до атак твоих товарищей, то они основаны на огне и ветре. На меня они почти не работают, понимаешь, к чему я? Никогда не знаешь, что может пригодиться. Оказалось, что благодаря подарку Фитории я оказался в куда более выгодном положении, чем Матеису. К тому же, ты ведь должен понимать, что у меня есть и козырь в рукаве. Матеису уже видел щит гнева, но сейчас я его не использовал, а он уже держится против нас с трудом. Что же случится, если я все-таки использую щит гнева? Конечно, Фира в таком случае впадет в безумие, но на это можно закрыть глаза. Это еще не конец. Матеису бесстрашно метнул копье. Эрст Джавелин. Брошенное копье полетело в меня. И не надейся. Я схватил прилетевшее копье. Оно тихо звякнуло, а рука отозвалась легкой болью. Как только я схватил копье и подавил его импульс, оно моментально переместилось обратно в руку Матеису. Мелтян. Ага. Фиротян. Нам нужно действовать слаженно. Хорошо. О. Милти и Фира дружно вдохнули и зачитали заклинание. Как источники силы, мы с Фира, с Милти, повелеваем. Расшифруй законы мироздания и составное заклинание. Сука с подружками переменилась в лице. Что это такое? Хотя, я же об этом в книге заклинаний читал. Некоторые сильные заклинания требуют одновременного участия нескольких магов и одновременного чтения заклинаний. Составные заклинания тоже относятся к этой категории. Эти заклинания, требующие как минимум двух заклинателей, позволяют добиться куда более сложных эффектов, чем заклинания одного мага. Самые сильные из составных заклинаний называют магическими ритуалами, и с их помощью, вроде как, можно использовать настолько масштабную магию, что они годятся даже для очень серьезных войн. Смети сие бури, тайфун. Магия, вылетевшая из рук Милти Эфира, соединилась в единое целое, превратившись в небольшой, но явно очень сильный вихрь, наполненный паром, который полетел в отряд Матеису. Естественно, обезвредить эту магию они не смогли, и им оставалось лишь выдержать ее. Каха, я защищу вас. Матеису встал впереди, выставил перед собой копье и принял на себя удар водного вихря Милти Эфира. Ха-а-а-а-а! Но не выдержал, и его подбросило в воздух. Впрочем, на этом сила заклинания Милти Эфира исчерпала себя, и вихрь исчез. Матеису плюхнулся на землю, но тут же снова вскочил. Я не могу здесь проиграть. Если я проиграю, то демон щита овладеет и принцессой Милти, и Рафталиетян, и Фиротян. Должен признать, его уверенность в том, что он до сих пор воюет на стороне справедливости, заслуживает похвалы. Но все же, почему он считает меня злодеем? Неужели Матеису видит во мне кого-то вроде промежуточного босса игры? Как-то неприятно. Какой я тебе к черту босс? Я обязательно спасу их и отомщу за Рина и Цуки. Как жалко, что олух-бабник докатился до такого. Неужели он не понимает, что никакого промывания мозгов нет в принципе? Эх, его бы энергию, да в другое русло такой талант пропадает. Каха, он не может сразить нас. Его спутниц втаптывают в грязь. Если у него и после этого не пропадает боевой дух, то воля у него и правда геройская. Но как же можно так слепо верить в свою правоту и ни в чем не сомневаться? Тебе не победить меня. Сдавайся и слушай. Это уже дело принципа. Пока я не достучусь до недр его каменной башки, мы не сможем двигаться дальше. Если не появится возможность сбежать, конечно. Милти, я благодарен тебе за поддержку, но мне нужно, чтобы ты сломала клетку побыстрее. Я как раз этим занята. Матеису сама. Если мы не одолеем демона щита, он сбежит. Пожалуйста, спасите Милти и принесите голову щита. Я знаю, он не знает, что его союзница стоит за всем. Наверняка на самом деле ей нужна голова Милти. Пойми наконец, Матеесу, настоящая злодейка под самым твоим носом. Но сука так просто не сдастся. Я бросил взгляд на Рафтелию, и та кивнула. Я просил ее скрыть себя хайп-миражем и в этот раз заткнуть уже суку. У нее все еще есть магический меч, который она использовала в прошлый раз. Если отключим суку, сможем сбежать. Конечно, мне очень хотелось бы, чтобы по пути она прикончила ее. Но если мы хотим доказать нашу невиновность, делать этого нельзя. Пожалуй, убийство придется отложить. Сначала я докажу нашу невиновность и сделаю что-нибудь с королем-подонком. Потому что в противном случае я буду ничем не лучше него. Тот не остановится ни перед чем ради того, чтобы устранить неугодного. Он готов пожертвовать даже своей родней. Хочу ли я быть как он? Нет, я обязательно докажу, что не виноват. Это еще не конец, я еще не проиграл. Матеесу выставил копье и кинулся на нас, готовый пасть смертью храбрых, но не опозориться. Фира, угу. Но не успели они столкнуться друг с другом, как раздался неожиданный звук. Кстати, что-то солдат вдруг стало не видно и не слышно. Что-то не так, и тут я вдруг услышал аплодисменты. Надо же, как я предполагал, воля копья весьма сильна. У тебя отлично получилось задержать его, а в следующее мгновение воздух наполнило давление сильнейшей магии. Примечание: винт Тацкле, ветряной перехват. В оригинале было винт, но, судя по всему, автор просто не силен в английском. Ускоренное копье вспышки 1, том 4, глава 8. Приговор: перья на спине Фира встали дыбом, она приняла форму королевы филариалов, тут же отбежала назад, схватила Милти, усадила ее на спину, а потом протянула крыло пытавшейся скрыться Рафтели. Мелтян, че что случилось, Фиротя? Уа-а-а-а, я, принцесса. По какому праву какой-то монстр смеет идти на такую нагло? Затем она приблизилась к Матеесу, суке и их спутницам на такой скорости, что силуэт ее расплывался в воздухе, может, хайквик применила. После чего пинками свалила их в одну кучу. Да ладно, кажется, победа над Матеесу дастся нам куда легче, чем я предполагал. Но тут я заметил, что Фира тяжело дышит. Более того, я понял, что ее пинки не нанесли никакого урона ни Матеесу, ни его сучьим помощницам. Эй, Фиротян, что ты в пхе? Фира собрала всех, и врагов, и союзников, у моих ног. Господин Сама, защищайтесь изо всех сил. Используйте черный щит, иначе мы не выдержим. А о чем ты? Неважно, торопитесь. Прикройте нас щитами сверху. Каха, хорошо. Подгоняемый Фира, я резко переключился на щит гнева, установил щитовую темницу, а также применил Эрст и Секанд Шилды. Кажется, все началось почти сразу после того, как вокруг нас возникла темница. На нас вдруг пролился сильнейший свет. ГХ. Импульс страшной атаки сотряс все мое существо. Укрепленные Эрст и Секанд Шилды смело моментально, и даже щитовая темница трещала по швам. Фиротян, ты в порядке? Угу. Не то не сё, но в порядке. На голове Фира светилась непослушная прядь, она же гребень. Это ее заслуга. Обычно, когда я переключаюсь на щит гнева, Фира впадает в безумие из-за съеденной сердцевины дракона, но теперь она, похоже, научилась сдерживать ее. Вот ведь удружила королева филариалов, в который раз уже нам ее сила помогает. Пожалуй, какой бы невозможной ни казалась ее просьба о переговорах с другими героями, в ней может быть смысл. Над головой раздался ляск, и я направил щит в небо, чтобы защитить нас. Темница разбилась, и свет обрушился на меня. Нас освещал луч такой мощи, что щит блокировал его лишь отчасти. Фира прикрывала перьями всех, кого свалила у моих ног, удерживая их на месте. Ух-ха-ха-ха-ха. Свет постепенно резал мою выносливость. Еще немного все. Свет исчез так же мгновенно, как появился, и я опустил щит. Одновременно с этим поднялась Эфира, выпустив на свободу всех, кто скрывался под ее перьями. Земля вокруг выжжена дотла. Защищавшая когда-то государственную границу крепость превратилась в руины, а вокруг нас образовался кратер, словно от удара метеорита. По его периметру стояли ухмыляющиеся солдаты и смотрели на нас. Нас только что пытались уничтожить магией вместе с Матеесу и его суками. Что происходит? Какого? Вы спокойно пережили попадание составного группового магического ритуала высокого уровня. Приговор? Впечатляет, демон щита. Я повернулся на голос, и встретила меня улыбка архиепископа, того самого, с которым повстречался в столичной церкви. Позади него, несколько дюжин церковнослужащих,